я помню тот день, когда увидел тебя. Это был свет в темноте, пламя для мотылька. Я был сражен тобой, я заболел тобой. На каждом листе пасутся велостада, в кедах и пиджаке, платье и сапогах. Как не любить тебя, как покорить тебя. Ты помнишь, что это был за журнал? А, похоже, это был мой идеал. Но мы научили самолеты летать. Прощай, велосипедия. Что это был за журнал? А, похоже, это был мой идеал. Но мы научили самолеты летать. Прощай, велосипедия. Хватит всем, если вместе сверкать. Спицами в колесе нам осталось принять последние штрихи. И через несколько лет, может быть, честь тебя сможет велосипед превратить города в ожившие стихи, воскресшие цветы. Ты помнишь, что это был за журнал? А, похоже, это был мой идеал. Но мы научили самолеты летать. Прощай, велосипедия. Что это был за журнал? А, похоже, это был мой идеал. Но мы научили самолеты летать. Прощай, велосипедия. Что это был за журнал? А, это был мой идеал. Мы научили самолеты летать. Мы научили самолеты летать.